Глава 8. Я не смогу так жить, просто не смогу постоянно прятаться. Я смогу поступить куда угодно, через год, через два, работать как мама продавщицы. Люб, да что с тобой? Поговори со мной. Не могу, не могу, Ась. В тот же миг я выбегаю обратно, торопясь в универ, чтобы добраться до финансово-аналитического отдела и найти главного бухгалтера, женщину строгую, но приятную на вид. «Мария Андреевна, стойте!» Успевая как раз, когда она закрывает кабинет. «Здравствуйте!» «Здравствуй, Люб! Что за спешка?» Она надевает свой желтый пиджак и поправляет прическу. На меня смотрит удивленно. «Ты в порядке? Выглядишь неважно!» «Да, по сравнению с ее совершенством, я как бомж. Запахиваю кофту, в которой прибежала, обнимаю себя. Хотела узнать, ну просто уточнить!» Есть ли шанс вернуть деньги за учебу? Хочу уйти. Почему? Ну, юриспруденция не мое. Да что ты? Да, так можно? Можно, конечно. Внимательно оглядывает она меня. Знаешь что, пойдем выпьем кофе. Я бы хотела вернуть деньги и... Давай мы все-таки выпьем кофе и поговорим. Хватает бухгалтер меня за руку, но я дергаю ее. «Да не могу я ничего рассказать! Как вы все не понимаете?» Она убирает от меня руку, кивает, поворачивается к двери. «Забыла, что у меня есть чайник и конфеты. Рассказывать ничего не нужно, просто послушать меня, хорошо?» Я не знаю почему, но спокойный тон действует, и я прохожу в ее светлый кабинет, падаю в кресло. Она молчит минут 5, пока закипает чайник, пока достают конфеты. И открывает рот только, когда я делаю первый глоток горячего напитка. Сахар? Конфеты же! Ну да, иногда. Она вздыхает, чуть наклонившись ко мне. Так случается, что мы падаем в реку. Порой не сами, порой нас толкают. И помощи ждать неоткуда. Телефона нет. Ты одна. Ты можешь поддаться течению. Можешь просто плыть по нему, чтобы по итогу утонуть и стать еще одной безызвестной жертвой, имя которой никто не запомнит. А можешь выбраться, плыть против течения, чтобы не просто выжить, чтобы гордиться собой, чтобы стать тем, кем ты хочешь. Ты же хотела стать судьей, помнишь? И сейчас ты хочешь все бросить, потому что упала в реку? Рассказывайте так, словно знаете, о чем говорите. Знаю. В институте я влюбилась в парня. С виду он был хорошим, заботливым, красивым, но вскоре начал критиковать во мне все. Как я выгляжу, как одеваюсь, мой вес, мои блюда, даже то, как я говорю. Он лепил из меня другого человека, уничтожая мою личность. Он упивался моим поклонением, и кажется, что в моем мирке существовал только он. Я бросила учебу. Знаешь, каких сил мне стоило выйти из этих отношений? Я понимаю, но у меня все иначе. Не позволяй кому-то решать за тебя. Не позволяй кому-то рушить то, к чему ты так долго шла. Ты больше нигде не получишь такого образования и будешь всю жизнь об этом жалеть. А может, вы просто не хотите, чтобы вуз лишился денег? Я ничего не хочу. Просто предлагаю тебе переспать с мыслью обо всем. Если ты хочешь уйти, никто держать тебя не будет. Ты вернешь себе деньги и поедешь к родителям, ну или будешь работать. Тебе решать. Но не сейчас. Не в таком состоянии. Протягивает она мне еще одну конфету, а я закидываю в рот тающее лакомство. Я киваю Марии Андреевне и выхожу из кабинета, медленно шагая в сторону общежития. Наверное, разговор должен был помочь. Но теперь я еще больше себя ненавижу. За трусость, за слабость. Сволочь. Остаток вечера я не выхожу из комнаты. Смотрю, как Ася вешает шторы, моет полы и показывает мне нераскрытые страшные преступления в сети с ужасными фотографиями тел. Не могу даже встать с кровати. Все время поглядываю на дверь. Кажется, что выйду, и Данте тут же на меня набросится. Я не понимаю, что он тут делает. Зачем ему жить в общаге, когда у него квартира с потолками 3 метра? Зачем? Хотя понятно, ему было мало изнасиловать меня. Он хочет смотреть, как я страдаю, питается моим страхом, как вампир. А я позволяю. Я позволяю. Позволяю сама. Ась, ты в магазин? Да. А что? Купи мне красную помаду. Все боялась показаться вульгарной, но мне кажется, мне пойдет. О, кто-то вернулся? Что случилось? Подумала просто, что жить мне нравится больше, чем стать очередным фото в твоем планшете. Что? Забей, просто принеси мне помаду. Пора показать кое-кому, что больше он мне ничего сделать не сможет. Красной помады мне показалось мало. Я сходила к своей бывшей соседке, которая жила теперь этажом выше, и попросила черные чулки. Она, если и удивилась, то вида не подала, лишь спросила. «Так вы с Данте вместе?» Этот вопрос как гром среди ясного неба. И тут же в голове вопрос вахтерши, на который мой враг ответил свое четкое «да». Так уверенно, до тошноты. «Это не твое дело», — говорю медленно, потому что мысль о собственных планах в голове не сформировалась. Потому что можно быть жертвой, а можно стать хищником. Можно бояться, а можно нападать. И по статистике выживают как раз те, кто нападает. Так уж устроена природа. Спасибо большое. Я спускаюсь к себе. Весь вечер пробую наносить помаду. Впервые, наверное, за всю жизнь трачу время не на учебу. Утром принимаю душ, сушу волосы и делаю себе роскошные локоны. Яркий макияж, короткая юбка, чулки, которые еле-еле за ней прячутся. План еще не четкий. Возможны помехи, но возбуждение буквально кипит в венах. Хочется, чтобы все получилось. Хочется, чтобы он страдал, как страдаю я. Ого, Люб, у нас какой-то праздник сегодня. На тебя не угодишь. То плохо выгляжу, то слишком хорошо. Настроена ты, смотрю, воинственно. Какие планы? Не быть жертвой. Как тебе? По-моему, идеально. А подробностями поделишься? Когда сама их придумаю. Поднимаю взгляд на Асю, а та хохочет. Мы, смеясь, выходим из комнаты, спускаемся на первый этаж. Высокие каблуки не самый мой привычный вид обуви, но сегодня я обязана была их надеть. На улице ищу глазами машину Данте, но ее нигде нет. Он тоже что-то задумал, раз поселился в общаге. Ну или сделал вид. Других причин его тут присутствия я не вижу. Мне теперь надо найти Данте раньше, чем он воплотит свой план в жизнь. А до этого иду в институт, чувствуя на себе липкие взгляды. Хочется прикрыться, надеть балахон, но я только вздергиваю подбородок и шагаю дальше, стараясь сделать вид, что мне приятно такое внимание. Еще 3 дня назад? Пожалуй, да. Сегодня все иначе. На кафедре прошу листок, звоню в банк и выясняю, какую сумму за меня внесли. Действительно, со счета некоего сталелитейного комбината поступил довольно объемный платеж. Я пишу расписку на эту сумму и фотографирую ее. Возможно, я совершаю ошибку. Возможно, мне нужно быть более меркантильной, но гордость перевешивает, и я все-таки набираю отца Данте. «Любовь, добрый день! Данте снова доставляет вам проблемы?» «Его существование – одна большая проблема». «Я сейчас отправлю вам фотографию. В ответ попрошу прислать мне номер счета, на который я смогу отправлять вам деньги. И в следующий раз, когда решите заняться благотворительностью, спросите, нуждается ли в ней?» В ответ раздается молчание. «Я лишь хотел загладить вину сына». «Может, стоило при этом как-то его проучить? А то получается, что он остался при своем, а я внезапно, не по своей воле, стала представительницей древнейшей профессии». «Я на это не намекал». «Нет, конечно, вы просто купили мое молчание». «Ну какое молчание, Люба? Хотели бы вы пойти в полицию, вы бы пошли сразу. Сейчас даже говорить об этом глупо. Я наказал Данте. Я лишил его всех привилегий сына богатых родителей». «Не поняла». Все тело замирает, я даже встаю, словно это позволит лучше осознать полученную информацию. «Вы лишили его денег?» «Именно. Надеюсь, это послужит ему уроком. Как думаете?» «И при каких условиях вы их вернете?» «Вы меня не знаете, но я не меняю своих решений. Он либо отправится в Усть-Горск, либо останется в Москве, но без моей поддержки. С другой стороны, если вы скажете мне, что он все осознал, и вы его простили, а, возможно, прощу и я». Мысль, витавшая последние несколько часов, оформляется в конкретную идею, гениальную на первый взгляд, но очень опасную. «Не забудьте номер счета мне прислать. Я не хочу быть вашей должницей». «Хорошо, Люба. Всего доброго». Я выключаю телефон, пока мозг все еще обрабатывает слова отца Данте. «Обалдеть! Это прямо интересно! И я почти уверена, что Данте долго не выдержит, и скоро ему предстоит вернуться на родину. Ведь не только деньги исчезнут из его регулярного рациона, но и секс». Я выхожу из кабинета профсоюза и иду искать Данте. Он стоит в компании своих друганов и местной Фифы Шальновой возле аудитории по предмету «Гражданское право». Мне надо немного времени собраться с духом, но я все же решаюсь. Поправляю во фронтальной камере помаду, прическу и, наконец, выхожу из-за угла. Направляюсь прямо к нему, а передо мной словно волны расступается народ. Краем глаза замечаю поникшего Максима, и отголосками отзывается чувство вины перед ним, но я топлю его в злости, которую мне надо выплеснуть. «Дан, ты милый, почему ты меня не подождал?» Под шокированные взгляды сокурсников и самого Данте я подхожу максимально близко, прижимаюсь грудью, чувствую ритм его жесткого сердца, оставляя на губах красный след помады. Рукой толкаю сокурсницу. «Шальнова, убери свой тощий зад, это мой парень!» «Ты что творишь, тварь?» шепчет Данте, впиваясь в мою талию пальцами до боли, а я широко улыбаюсь, поворачиваясь ко всем. «Ой, простите, что сразу не сообщили. Данте и я теперь вместе. Он пошел против родителей, которые запретили ему со мной встречаться, и они лишили его денег. А вчера он переехал ко мне поближе, в общежитие. Нам будет сложно, но мы же справимся, верно, милый?» Поворачиваю голову и натыкаюсь на стальной взгляд, но, преодолевая страх, я наклоняюсь ниже и шепчу. «Если хочешь вернуть папе на расположение, улыбайся и соглашайся». «Конечно, милая. Действительно, что это мы молчали? Пусть все видят и знают». Бросает он зачем-то взгляд в сторону и тянется за поцелуем. Но как раз вовремя звенит звонок на пару.